поговорить с Георгием Смолениновым нам не удалось. Приехав в Новодевяткино, мы направились прямиком в центр реабилитации, но там нам сказали, что в состоянии пациента Смолениного наступило ухудшение, поэтому его перевели в одноместную палату и обкололи успокоительными во избежание дальнейших инцидентов. Когда мы попытались выяснить, что произошло, лечащий врач ответил, что Георгий напал на санитара. При этом он ругался и кричал, что у него убили жену и сына, а теперь хотят и его сгноить в психушке. «Знаете, — между прочим, заметил психиатр, — в какой-то степени мужика можно понять. Он за очень короткий период времени лишился всей семьи. Не мудрено, что свихнулся». Слышать от специалистов психиатрии такое народное слово «свихнулся» было несколько странно, но потом я подумала, что в мире, наверное, мало врачей, подобных Павлу Кобзеву из отдела медицинских расследований. Вот он-то уж никогда не позволил бы себе подобных высказываний. Даже слово «психушка» было исключено из его лексикона. «Зачем вы с ним поговорить-то хотите?» — неожиданно поинтересовался доктор. «Речь о его покойном сыне», — начала я, но психиатр прервал меня нетерпеливым взмахом руки. «Нет-нет, только не о нем. У Смолениного случаются минуты просветления, но любое упоминание о сыне повергает его в состояние глубочайшей депрессии». «Уточните его диагноз, пожалуйста», — попросил Никита. «Параноидальный психоз, но это больше для следователя и прокурора, конечно». «То есть?» — не поняла я. «Смолениного могли посадить за вандализм». «За вандализм, представляете? А за что его сажать-то? За то, что пытался правду о смерти сына выяснить?» «Значит, Смолениного дееспособен?» — уточнил Никита. «Абсолютно. Во всяком случае, станет таким, когда мы его выпишем. Но вот когда это произойдет, я сказать вам не могу. Отпустить Смолениного сейчас означало бы подвергнуть опасности его жизнь». Мое первое мнение о враче из маленького психиатрического диспансера на окраине города оказалось ошибочным. Далеко не каждый психиатр решился бы поставить более тяжелый диагноз пациенту только из жалости, рискуя собственным местом. «Ну и что будем делать?» — спросил Никита, когда мы, оголодавшие за день беготни, присели в кафе. Прежде чем я успела ответить, зазвонил мой мобильный. «Агния Кирилловна?» Вот не ожидала услышать голос Карпухина, ведь он вроде бы не заинтересовался моим делом. «Я тут навел справки по вашей просьбе», — сказал майор, и я подумала, что, как обычно, ошиблась в Карпухине. Он ни о чем не забывал и все старался довести до логического конца. Как и предполагалось, пробиться сквозь стену военной тайны оказалось почти невозможно, продолжал он. И я воспользовался наводкой Андрея. Я разговаривал с ним по телефону, и он дал мне одно имечко. Короче, Агния, по-моему, вы случайно копнули землю лопатой и выкопали целый могильник. «То есть?» «Вот что мне удалось выяснить. Во-первых, из части, где служил покойный сын вашей коллеги, дезертировал еще один кадр по имени Арсен Кочерян». «Армянин?» — удивилась я. «Да, он такой же армянин, как и мы с вами», — хмыкнул майор. «В том смысле, что призывался он из Питера. Мать русская, отец уже в третьем поколении проживает здесь, так что... Хотя, в чем-то вы, несомненно, правы. Армяне умеют устраиваться. И мне непонятно, как он загремел в Хабаровск, когда могли бы забрать в область». «Не скажите, Артем Иванович», — возразила я. «Насколько мне известно, погранзаставы в том районе считаются неплохим местом службы. Некоторые даже специально просят, чтобы их туда отправили». «Возможно, спорить не стану. Так вот, насчет нашего дезертира. Его до сих пор не нашли». «А домой он не возвращался?» «Думаете, я не проверял?» Голос Карпухина звучал оскорбленно. «Скорее всего, парень скрывается недалеко от заставы. Оттуда не так-то легко добраться до Питера, особенно без документов и денег. Что интересно, поначалу начальство пыталось замолчать факт дезертирства. Тревогу подняли родичи Кочеряна, когда он внезапно перестал звонить. Мать утверждает, что ее сын звонил ей чуть ли не каждый день, а тут уже больше недели от него ни слуху, ни духу. Направили запрос в часть, но ответа не получили. «Разумеется», — усмехнулась я в трубку. «Каждый документ по законам российской бюрократии должен вылежаться по меньшей мере месяц». «Полагаю, дело не в этом», — возразил майор. «Кому понравится, что с заставы бегут солдаты?» «Но ведь об этом все равно узнают рано или поздно. Видать, они надеются, что к тому времени парень отыщется, помыкается по дремучим лесам, оголодает, да и придет с повинной. Другое дело, если бы он пропал под Питером. Пешком можно дойти до дому». «Но я ведь еще самого главного вам не сказал. Кочерян этот пропал аккурат в тот самый день, когда, как утверждается в официальных письмах и отчетах, Бероев и Макаров нечаянно подстрелили друг друга». «Да вы что?» «Вот-вот, не падайте со стула. В тот самый день». «Господи, на что же это получается? Получается, что, возможно, бежали все трое, а Федора и Костика...» «Подстрелила поисковая команда», — закончил за меня майор. «И уж можете мне поверить, они этого ни за что не признают». «А что должны делать с дезертирами, Артем Иванович?» — растерянно спросила я. «Их не могут...» «Могут, Агния Кирилловна», — перебил майор. «Но только для этого должны сложиться определенные обстоятельства». «Понимаете, одно дело, если парни сбежали, прихватив оружие, и начали, скажем, разбойничать в окрестных деревнях. Тогда, разумеется, был бы отдан приказ их задержать любой ценой. Но даже в этом случае их нельзя просто убивать. В боевой обстановке ситуация несколько иная, и по законам военного времени дезертиров расстреливают без суда и следствия. Сейчас войны нет. О захвате заложников, разбое и перестрелках речи не идет. Что же тогда произошло, спрашивается? Военные не преминули бы сообщить о факте дезертирства и последующем задержании с летальным исходом. То, что они этого не сделали, говорит о том, что дело обстояло как-то иначе. Они хотят скрыть, что случилось на самом деле? «Похоже на то», — вздохнул Карпухин. «Только вот ни вы, ни я с этим ничего поделать не сможем. Где мы, где Хабаровск? И это пресловутое село Казакова, где расположена часть». «Значит, все спустят на тормозах?» — спросила я сердито. «Парней, возможно, расстрелял патруль, но никто никогда не узнает правды?» Майор молчал в трубку. «А что бы вы могли предложить, Артем Иванович?» — спросила я, так и не дождавшись ответа. «Надо бы провести эксгумацию тел», — неохотно сказал Карпухин. «Проверить характер ранений и выяснить, действительно ли парни стреляли друг в друга». «И как получить разрешение на эксгумацию?» «Только через суд. Тянуться это будет несколько месяцев, и нет никаких гарантий, что суд решит вопрос положительно». «А если получить разрешение от прокурора?» «От какого прокурора? От военного? Не дождетесь. Они уже и так показали свою готовность сотрудничать. Можно что-то предпринять, если бы удалось доказать факт криминала. Но как, простите, это сделать, не имея на руках результатов вскрытия?» «Да», — протянула я, — «замкнутый круг какой-то получается». «А что вы собираетесь делать, Агния?» «Что я собираюсь делать?» «Бросьте», — хмыкнул Карпухин. «Вы ведь не привыкли бросать дело на полпути. Только ничего, походу, не натворите, лады?» Он повесил трубку раньше, чем я успела отреагировать на его слова. В одном майор Карпухин определенно прав. Я не люблю бросать дело на полпути, а в деле Костика что-то явно нечисто. Поэтому я решила проверить других потерпевших, упомянутых Ингой Шацкой. К сожалению, семьи Петра Терехина и Романа Бурка проживали в Кировске и Хабаровске соответственно, поэтому я решила позвонить. Конечно, звонок и личный визит не одно и то же, но за неимением лучшего сойдет. По первому телефону со мной разговаривать отказались. «Мы решили этот вопрос», — довольно грубо буркнул в трубку мужчина. Как я поняла, отец Петра. «Не звоните больше, не травите душу!» Он тут же бросил трубку, и я, разочарованная, не сразу решилась на второй звонок. На этот раз Бурка. Инга дала мне номер мобильника матери Романа, а не домашний телефон, но трубку никто не снимал. Решив, что позвоню позднее, я отправилась на работу. Там царили суматоха и неразбериха. В приемный покой набилось столько народу, что буквально яблоку было негде упасть. «Что случилось?» — спросила я, обращаясь к дежурному хирургу. «Какой-то дурдом, Агния Кирилловна. Ну просто полный абзац!» — отозвался запаренный Илья Гельман. «Лето на дворе, а народу с травмами прямо как зимой». «Значит, Павлу на сегодня работа обеспечена?» «Это точно!» — хохотнул Гельман. «Он уже несколько раз спрашивал, не появлялись ли вы». По пути к лестнице я с ужасом обозревала страждущий народ с мученическими выражениями на лицах, сидящий вдоль стен. Те, кто сидеть не могли, лежали на каталках, но и их не спешили осматривать. Илья и так с ног сбивался. Выяснилось, что неподалеку от нас, на перекрестке, произошло крупное ДТП с участием маршрутного такси, и всех свезли в нашу больницу, дежурную по городу. Врачам скорой помощи было наплевать на то, что приемное отделение не способно справиться с таким безумным потоком клиентов, поэтому они все везли и везли пострадавших. Прямо посреди приемного покоя, перегородив узенький коридорчик, лежала молодая беременная женщина. Она тихонько постановала, но подойти было некому. Некому, кроме меня. «Вы здесь одна?» — спросила я, наклоняясь над каталкой. «Нет», — кряхтя ответила она. «Муж пошел за водой». «У вас схватки?» «Нет, что вы!» Испуганно выкатив глаза, воскликнула она и скривилась, словно от сильной боли. «У меня перелом голени». «Какой месяц?» «Восьмой». «Надо срочно сделать УЗИ», — нахмурилась я. «Живот не болит?» «Ой, не знаю. Так болит нога, что я остальных частей тела просто не чувствую». В этот самый момент к нам подскочил низенький, тощий, здорово смахивающий на хорька мужичонка в белом халате. «Вы что ли беременная?» — громко вопросил он. Я отметила про себя, что никогда раньше его не видела. Не мудрено, ведь я в основном работаю в операционной. «Если он гинеколог», — подумалось мне, — то его вопрос звучит глупо. Только слепой не увидел бы огромный живот пациентки. Хорек подозрительно просканировал меня цепкими маленькими глазками. «Вы родственница?» — поинтересовался он. «Я здесь работаю, в анестезии и реанимации». «По-моему, она не ваш клиент», — резко сказал гинеколог. «Ну, будем смотреть», — обратился он к девушке, привычным движением натягивая перчатку. «Что, здесь?» — испуганно пискнула она, глядя на меня в поисках поддержки. «А что такое?» — нетерпеливо спросил мужчина, оглядываясь. Похоже, его немало не смущало количество людей, половина которых принадлежали к мужскому полу. Но его, может, и не беспокоил столь незначительный факт, а вот пациентку и меня очень даже. «Вы хотя бы ширму натянули, что ли?» — с упреком сказала я. «А держать ее вы будете?» — парировал он. «Тогда нужно найти какое-нибудь помещение», — не сдавалась я. «Вот и ищите. А пока ищите, мы тут быстренько». «Нет!» — взвизгнула пациентка, когда рука гинеколога скользнула под ее широкую юбку. Мне на мгновение показалось, что я присутствую при изнасиловании. «Погодите!» — почти так же громко, как и девушка, вскрикнула я. «Сейчас найдем что-нибудь!» Сломя голову, я кинулась по коридору, заглядывая во все двери. Кабинет маммографии, расположенный неподалеку от приемного покоя, оказался свободен, и я спросила сестричку, к счастью, знакомую, можно ли нам на несколько минут воспользоваться помещением для осмотра пострадавшей беременной женщины. Сестричка разрешила, и я кинулась обратно. В ответ на отличную новость о свободном кабинете гинеколог недовольно поджал губы. Видимо, он терпеть не мог терять время попусту. Однако ему ничего не оставалось делать, кроме как пойти за мной. Каталку толкал муж молодой женщины, к тому времени уже появившийся с пластиковой бутылкой воды из больничного автомата. Решив, что моя миссия выполнена, я направилась в отделение, то и дело поглядывая на часы. До первой плановой операции оставалось не больше 10 минут, и, скорее всего, сегодня и у меня работы прибавится, с учетом того, что происходит в приемном покое. По дороге я размышляла над тем, почему вид одиноко лежащей среди прочих беременной пациентки вызвал во мне такое острое чувство жалости и сопричастности. Неужели дело в моей собственной беременности? Черт! А я ведь и думать об этом забыла, занимаясь делом Костика, а проблема-то никуда не делась.